Глава 35. 2013. Лето. Все, что я делал, делалось с благословения Нэнси. Я еще больше укрепился в этой мысли, надевая ее шерстяную кофту. Она так любила кутаться в нее, годами не снимала. Я носил и ее шапку, ту вязаную. В ней застряли пряди ее волос, и получалось, что наши гены вступали в тесный союз. Все это возвращало меня в те времена, когда ближе нас с Нэнси никого в мире не было. Когда мы только познакомились, Джонатан еще не родился, она еще не стала матерью. Когда нас было только двое. Сейчас у меня такое же чувство. Нас снова только двое. Союзники, соавторы. Это наша общая книга. Ее написала не одна Нэнси. Название книги придумал я. Вообще-то мы всегда выручали друг друга в поисках заглавия. И я до сих пор слышал, как она хлопает в ладоши и восклицает «Точно, вот оно!», когда я предложил назвать ее новый роман «Идеальный незнакомец». Финал тоже мой. У Нэнси он другой, помягче. Но я решил, что для первого читателя книги нужно нечто ударное. В общем, это я убил героиню. Но главная тяжесть работы легла, конечно, на Нэнси. Я старался не думать, во всяком случае, слишком часто о том, как она сидела одна в квартире Джонатана и писала, вглядываясь в фотографии и пытаясь понять, как получилось, что наш сын оказался вынужден спасать этого ребенка. И ей удалось рассеять дымовую завесу тайны, сгустившуюся вокруг смерти Джонатана, извлечь смысл из бессмыслицы. Уверен, что именно это питало ее соками жизни, оправдывала каждодневное пробуждение, как впоследствии и мое. И лишь поставив точку, она позволила раку завладеть ею. Именно поэтому Нэнси мне и не звонила все то время. Ей хватало книги. По словам Джеффа, книжный магазин в нашем районе продал довольно много экземпляров, а несколько взял на продажу тот, что находился поблизости от дома Кэтрин Равенскрофт. Не так уж много, но все-таки. Приятно думать, что находятся совершенно незнакомые люди, которым она тоже не нравится. И я укрепляю свои позиции и шире раскидываю сеть. Негромко, бесшумно мы крадемся за ней, и нас становится все больше и больше.